А мне что надо, о чем я давно мечтаю? Скинуть Виндиго на Катю. У меня много магических питомцев, много всяких фантастических тварей. И Ахерон, король-призыватель, лучший. И его записи были скрыты. Их местонахождение знали единицы, и так совпало, что наш император тоже знал. А теперь и я. Пусть Ахерон и мертв, но его наследие не забыто. Я стану его учеником. Я резко прыгнул и съел записку из маминых рук. Завизжала она, ты чего, чтобы никому не досталось, сказала мудрая гусеница, и, проглотив бумагу, поползла в поисках печенек. Ах, точно, их же сожрали. Что за жизнь такая у карапузов? В итоге пришлось спрятаться под кровать и терпеливо ждать восстановления. Еще и бомж тот, который не бомж Мороки доставил. Что это было? Пришел, навалил критически важные инфы, превратился в муху и улетел. Как он узнал о технике зависти? Как понял, что я смотрю на его душу? И о какой метке зверя он говорил? Блин, снова всплывает это имя. Я про зверя в интернете читал. Огромное чудище с несколькими конечностями, хозяин всей планеты. Буквально типа, все леса, все звери, за всеми он следил. Не то чтобы он был агрессивен, но очень своенравен, за любой лишний пук мог вырезать целый город. Он жил неадекватно долго, застал кучу исторических личностей, и кучу же перебил. Безымянное, допустим, он и сожрал. Но метка зверя, такое слышу впервые. Что может делать метка такой сущности? И откуда она, черт возьми? Честно, могу думать только на зайку. А кто еще связан с лесом, таинственностью и зверьми? Рой, ты что-то ощущаешь? Снижение когнитивных функций. А так, нет, ничего, связанного с меткой. Бомж соврал, перепутал, или же это я, зверь? Нужно с этим что-то делать. И стойкое чувство, что ответит на это только ушастая подруга, которая, блин, снова пропала. В итоге со всеми этими мыслями пришлось восстанавливаться еще полдня. Ну, Рой, ну что бы я без него делал? Поработал 2 часа, восстанавливаться 10. Это че? Не, все же работать мне не нравится. Отказываюсь. Я построю коммунистический мир. Я встал на стул. Какой коммунизм? Тебе 5. Ешь давай, мама тоже устала. Да не хочу я кашу. Я хочу конфеты. Миша, не балуйся. Я спрыгнул со стула и побежал в комнату в знак протеста перед кашей. Не люблю эту фигню. Конфеты. Вот что восстанавливает детей. Ничего не понимают. Ну и Рой на машин в теле, угу. Но про него они не знают, так что пичкают чем угодно, но невкусным. В итоге, закрывшись в комнате, я сел в позу лотоса и приступил к медитации, чтобы окончательно прийти в себя. Пусть она меня уже и не прокачивает, но вот пассивную регенерацию хорошенько так ускоряет. Главное не перетрудиться, а то опять жизнь выкачаю, и нас выселит. А у нас и так тут змея. Шлеп, я слышу, как Йор падает со шкафа. Ну Йор, закатываю глаза. Не, я не могу. Она почему-то четко уверовала в свою возможность левитировать, поэтому каждый божий день мы слышим, как она откуда-то сваливается. То со шкафа, то с кровати, то с люстры, то в попытке туда заползти. Не знаю, мне кажется, у нее аутизм, но при этом тупой ее назвать нельзя. Она научилась открывать двери, воровать суп из холодильника и прятаться под шкафами, когда мы хотим ее наругать за сожранный борщ. Ну ничего, дорогая, скоро я нас прокачаю. Всех нас, улыбнулся я, чухая змейку. Да, Йор здесь с 2 целями. Умилять семью и быть объектом экспериментов. Ведь сегодня, в свободный от агентуры день, мы идем в чертову библиотеку. Ау-е-е-е, детка, пошли бы с утра, но чувствую, в том состоянии мне важные решения лучше было не принимать. И вот, 4 часа дня, я почти адекватен, мама почти не переживает. И мы стоим у того самого входа, где когда-то стояли с отцом, у входа в архив. Удивительно, насколько мало людей у этой достопримечательности. Это же кладезь всего, всей силы, всей магии. Там такое хранится, что лишь пара книг может уничтожить цивилизацию. И вам интереснее фатать писающего мальчика, даже не статую. Мишенька, у нормальных людей жизнь не крутится вокруг силы и магии, вздохнула мама на мои возмущения. Они могут и 100 лет прожить, даже не подравшись. Не верю, фигня какая-то, жизнь, сражение. Мне стыдно, что мой сын так считает и в это верит. Прости, Мишенька, грустно улыбнулась мама, мы не дали тебе счастливого детства. Я на нее глянул. Ну да, она такой человек. В моем несчастье она всегда будет винить себя, хоть я 3 раза сам прыгну в портал бездны. Мама всегда будет мамой. «Ма, не неси бред, с грустными глазками она глянула на меня. У меня лучшее детство. Благодаря вам, я взял ее за руку. Проблемное, но счастливое. Не переживай, и точно не вини себя. Да тут только гордиться. Ну кто я такая, чтобы спорить?» Улыбнулась она, присела и поцеловала меня в лоб. «Спасибо, а ты, лучший сынок. ПФ, ну конечно, я тоже заулыбался. Ну, маму успокоили, ежедневную порцию любви получили, можно приступать к захвату мира. Вперед, в архив. Вообще, скажу честно, я бы предпочел наличие отца вместо матери. Только ей не говорите, он же явно знает побольше о боевой магии. Но, увы, его не отпустили, в военной академии что-то важное. Ой, снова ты, милок». У входа стояла та же клонирующаяся бабуля. «А это, стало быть, матушка твоя. Сразу видно, глаза одни. Ой, хе-хе, ну перестаньте». Мама очень радовалась всему, что касается нашей схожести. «Подрос ты, малыш, подрос. Волосики, смотрю, покрасил. Ивана нынче мода какая?» Покачала она головой. «Ну ладно, билетик, прошу. А у нас два. Ух ты ж, состоятельные нынче карапузы. А то ж, я протягиваю стальной и пластиковые билеты». Она внимательно их осматривает и задерживает внимание на стальном. «Я уж подумал, все, безымянный светанул волыной, дал фальшивку и скрылся, сверкая голой жопой. А нет, древний, но рабочий». Закивала старушка. «Хорошо, две книги. Уихихихи. Я, кстати, глянул на душу бабульки и увидел там паутину, тянущуюся во все стороны. Десятки линий. Видимо, связь с ее копиями. Ёшкин кот, сколько ее всего». Дверь в портальную арку отворяется, и мы аккуратно проходим через мерцающий барьер. Мама, будучи впервые в таком месте, начала удивленно оглядываться. А когда мы вышли из пространственного коридора и попали в сам архив, вау, не сдержалась она. «Хех, вот так у нас в архивах наших», — самодовольно потер я нос. «Удивительно у вас в архивах», — закивала она. Мимо нас тут же прошел парень в кожанке, тоже в сопровождении бабули. «А во, впервые вижу другого посетителя, кроме той навязанной невесты отца. Надеюсь, вот сейчас она на нас не наткнется. Мама у меня маленькая, сдачи особо не даст. Хотя за маму я и сам вырву сердце той дуре. Ищите что-то конкретное?» «Мдаем, седьмая секция, 13-й шкаф. За мной», — кивнула бабуля. Для старушки она двигалась на удивление быстро, нам аж поспевать пришлось. Шкафы с книгами не заканчивались. Представьте себе бесконечные в длину и высоту черные полки, гребаный, весьма жуткий лабиринт знаний, где без факела ты ничего не увидишь, а без сопровождающего тупо не вернешься. Но при этом затхлости не ощущалось. Откуда-то вечно идет свежий воздух, будто здесь нет потолка. Поразительное место. Книги, книги, книги. Ох, сколько здесь могущественных знаний, сколько поразительной магии. Говорят, что архив – тупо личная коллекция короля-мага. Он потом под старость лет помешался на эволюции, в том числе людей, и открыл сюда доступ, но для достойных. Мы несколько раз поворачиваем, и минут 10 идем по прямой. Далековато, далековато, но пришли. «Вот, прошу», — указывает бабуля на шкаф, — «седьмая секция, 13-й шкаф». «ГММ», — хмурюсь, — «где же моя власть над фамилиарами, где же?» «О, вижу, единственная синяя книга на 9-й полке, как раз слева». «Ха-ха, это она, это записи Ахирона, короля-призывателя. Я пришел к ней, к магии, о которой мечтаю уже 3-й год. Только вот, я пытаюсь достать, встаю на носочки, прыгаю, машу ручками, не могу, я маленький. Ма, достань». «Так я это тоже не достану». Она, конечно, попыталась, но полторашка на то и полторашка, чтобы не доставать до верхних полок. По этой причине, кстати, у нас со шкафами всегда стоят стулья, мама тупо не дотягивается до верха. Бабуля была чуть сгорбленной, и итоговым ростом с мать, тоже не достает. «Мда, а Ахирон полный», — почесал я затылок. «Ма, подсадишь?» В итоге двум коротышкам пришлось объединяться в одного нормального человека, чтобы достать до дебильной высокой полки. «Арх, что за кошмар? Сына, ты чё такой тяжелый-то?» — кряхтела мать, пока я корячился на ее шею. «И даже так, я едва достал. Скорее пальцами зацепил и с пятой попытки утянул на себя. Но дело сделано. Я спрыгиваю на пол, прижимая к себе книжку. Название на латыни, но вот одно слово там и переводить не надо. Ведь это было имя. Ахирон. Муихихихе. Сюда-сюда, а». Моя глазки засверкали, щечки покраснели, а улыбка растянулась на все лицо. Я был так рад и счастлив, будто на день рождения. Книжка магия. Магия фамильеров. Уэо. Я буду призывать всех подряд. Всех не надо, сына. Я призову погибель миров. Мы захватим вселенную. Наши битвы будут легендарными. Замахал я кулаком. Не надо. Я с улыбкой прижал книжку к себе. Мое. Не отдам. Две женщины же улыбнулись в ответ на детскую радость. Как выйду, сразу же пролистаю, запомню и отдадим обратно, чтобы не дай бог еще не стащили. А вот дальше. У-у-у. Нужно брать вторую. И вопроса какую? Да тут такой выбор. У меня глаза ща в стороны уедут. Я бы книги отца взял. И пространственную магию. И ангельское наречие. И драконье, если есть. А есть книга с кнопкой «Бесконечные деньги». Нет, малыш, такого нет. А в Sims есть. Я пыхтел, оглядывался и пытался сообразить, что взять. Что же? Что знание, магия, сила. Ох, как я обожаю. У меня на эти слова похожая реакция, как на ножки Вивин в чулках. Не знаю что, но мне нравится. И тут мой взгляд цепляется за книжку вдалеке. Ничего такого, просто свет факела красиво мерцал на ее золотом переплете. А, вот ее название. А ен-то что? Указываю. Апофеоз, говорит старушка, древняя греческая книга, написанная парочкой ученых. В то время за такими знаниями все гонялись, поэтому распространение, увы, эти записи получили лишь в руках правителей и богачей. Но мало кто знал, что при попытке этим воспользоваться, приходит зверь. Так знание и утерялось. А что делает там магия вощекрутецкая? Нет, ты чего? Там ни одного заклинания, улыбается она, апофеоз, возвышение. Это просто теория по становлению божеством. Повисло неловкое молчание. Я смотрел на старушку, старушка смотрела на меня. Мой маленький, но крайне мощный мозг переваривал только что полученную информацию. Смотрю, думаю, поворачиваюсь. Сына, не на, дай сюда. Ы-а-а. И все, я сорвался. Как животное, как тигр на добычу, как зверь. Я запрыгнул на полку и с нечеловеческим рыком начал карабкаться по дереву, взбираясь наверх. Я цепляюсь зубами в золотую книгу, падаю на четвереньки и с рыком начинаю водить головой, как дебильное животное. Эр-эр-эр, эр-эр-эр, моя прелесть, прелесть. А моя часто он так у вас? Аккуратно спросила старушка. Иногда бывает, вздыхает мама утром, вот, гусеницей был. Ясно, понятно. Встаю на ноги и оглядываю книгу. Золотой, богатый перелет с витиеватыми линиями. Весьма увесистая. Должен сказать, вообще впервые вижу такой кирпич. Информации там много. И так понимаю, исключительно теория. Теория, как стать ГР-банным богом. Уэо, это мне надо. Я тыкал всем двумя книжками. Бог-призыватель. Призову повелителей смерти и десептиконов. Уэо, мама вздохнула. Спорить со мной в этом вопросе бесполезно. И она это знала. Все, я выбрал. Стреляйте, не отдам. Держа две книжки в руках, как карапуз корзину с вкусняшками, я задрал счастливую морду. Мама, вздохнув, утерла мне слюни и сопли платочком, улыбнулась и пожуйкала голову. Ну что, проказник, выбрал. Пойдем, угу. С широкой улыбкой я закивал, пойдем. Но тут случилось неожиданное. На фоне своих слов, смеха бабули и маминой улыбки я услышал голос. Впусти его, пение. Гребаное, будто ангельское пение. Пользователь, геном Люцифера откликается на энергетические волны. Впусти его, впусти его, впусти его. Ткава, не хочу никого впускать, это что уа-а-а. Оно повторяется, повторяется и повторяется. Раз за разом, эта фраза, то громче, то тише. Ангельский, женский, очень приятный хор. Я знаю откуда. Я понимаю, откуда пение. Миша, спросила мать. Как я быстрым шагом сорвался по лабиринту архива. Влево, влево, права, еще поворот, сюда, дальше, вперед. Я слышу, это поет книга. Мне поет книга, я ее вижу. Пение все громче и громче, как я приближаюсь. Едва не переходя на бег, я срываюсь до нужной полки. Вижу книгу, красную. Она взывает к геному Люцифера. Она зовет она, это. О, вот она. И тут из-за угла выходит парень. Тот самый брюнет в черной кожаной куртке. Он выходит из-за угла за несколько секунд, до того, как я добежал бы до шкафа. Его взгляд скользит по полкам, и останавливается на той самой поющей книге. Добежав, я замираю, смотря как он ее снимает. И в последнюю секунду я успеваю увидеть, что на ней написано. Латынь, демоны и мания, слитно. Парень ее оглядывает и, заметив меня, с улыбкой подмигивает, скрываясь в лабиринте архива. Ух, сына. Ты куда так рванул? Ух, женщины только прибежали, надо снова фитнесом заняться. Ох, демоны и мания, до меня доходило, а разве не это кричали все одержимые, демономания. Единственное слово, которое мелькало всегда, при обращении одержимых, это была книга, и ее забрали. Ох, ё, я схватился за голову. Спустя пару часов, военная часть города Н, шла учеба. Молодые парни и девушки в военной кадетской форме сидели в классе и внимательно слушали преподавателя, одетого в офицерскую. И в основном это были аристократы, ведь в этом классе обучали верхушку военной системы, а места здесь, увы, часто застолблены еще до рождения ученика, просто по родословной. Но бывали исключения, и среди исключений тоже бывали исключения. Многим не нравился Марк Кайзер, естественно, парням, ведь девушки, несмотря на его статус, не могли отвести от него взгляд. Но вот парни, Марк высок и очень красив, он намного взрослее, чем большинство здесь, и явно опытнее, чем их учитель. Но все бы ничего, это конкуренция, здесь все взрослые и это понимают, если бы не его статус. Марк, простолюдин, Марк иностранец. И он, в высшем слое военной системы империи, это всех и бесило, это и возмущало. Да как смеет этот плебей, потенциальный шпион и предатель, сидеть среди чистейшей аристократской крови, учиться, а через полгода и вовсе получить статус? Его практически ненавидели, просто за факт нахождения здесь, но и сделать ничего не могли, ведь он под протекцией императора, да и сам терпеть не станет. Поэтому аристократы только и могли, что собираться подальше и обсуждать его за спиной, пуская различные слухи, и про его жену, и как он сюда попал, и что скоро вскроется о его предательстве родины. Но сегодня многим заговорщикам было суждено заткнуться, и причина одна – страх. Дверь в класс сотворяется, и туда заходит двое. Женщина в черной маске и огромный, облаченный в черный доспех мужчина. Храмовники, гвардия императора, агентура империи, Марк Кайзер, объявили они. Вы требуетесь для одного дела, отпускной выписан, за нами. Марк, сидевший в самом конце, поднял глаза на храмовников, а затем, закрыв тетрадку, со вздором поднялся и пробормотал, что-то новенькое. Класс он покидал под молчаливые, шокированные взгляды. С этого момента слухи о нем и его семье прекратились, ведь одно дело быть военным, а второе служить в тайном и самом опасном легионе планеты. Молва о Кайзере развернулась на 180, и он еще не подозревал, во что это выльется. И все благодаря другому человеку, маленькому и проблемному. «Мой сын работает с храмовниками, а я узнаю об том только сейчас», — вздыхает отец. «Ну, Миша, ты всегда находишь чем удивить. Это талант, оно само», — надулся я. «Да я понимаю». Новость о том парне подняла переполох. Как только мы вышли из библиотеки, я подал сигнал, что срочно нужно со мной связаться, и все рассказал храмовникам. Дураком нужно быть, чтобы все это не связать. И, к сожалению, тот парень меня видел и 100% подметил. Увы, теперь есть огромный шанс покушения. Поэтому мы решили в срочном порядке увести мать к бабушке, а ко мне приставить кого-то сильного, кто при этом не сжигает города одной атакой. Папу. Поэтому он здесь, в нашем номере. Значит, Антон, блондин и террористы, один кейс, и все это связано с некой демономанией. Она же позволяет насильно сделать человека одержимым на грани психоза, в случае которого, однако, тело превращается в портал бездны. Правильно, уточнил отец. Все верно. И владелец книги заприметил вашего сына. Михаил, можешь в точности его описать? Нам нужна характеристика, попросила женщина в маске. Я нахмурился. Я и так его описал, но черноволосых парней много, а на камеры он каким-то образом не попался. Можно было спросить у бабули, но это тайна архива, она тупо не сможет. Как бы его точно описать? Ну, в теории, я могу нарисовать, хмурюсь, да, дайте карандаш и листочек, мне все протянули. Ну, попробуем. Рой, оформи голограмму того парня в плоскость, поставь на листок и сделай полупрозрачный. Есть. Контур парня появился на листочке, и я тупо начал его обводить. Глаза, волосы, нос, скулы. Лицо у него было острым, брови густые, губы тонкие. Шорк-шорк-шорк, с высунутым языком, я быстро и методично чиркал по бумаге. Уэт так уэт, показываю, во, так он выглядел. Отец и женщина молча смотрели на процесс фоторобота. Фотографическая память, серьезно, я извиняюсь, а есть хоть что-то, чего он не может? Вздохнула храмовница. Подозреваю, что нет, недоуменно покачал он головой, я уже не удивляюсь. Порой я думаю, что у него суперкомпьютер в голове. Я выпучил глаза. Хе-хе-хе, КХМ. Ну ты шутник, папа. Ну выдумщик. Да с такой фантазией писателем становиться. Книжки про карапузов с наномашином писать. КХМ. Это поможет. Спасибо. Кивнула девушка. Надеемся, что внешность менять он не умеет. Что дальше? Спросил отец. Считайте, у вас отпуск с риском. Будьте с сыном, и все. Завтра Олимпиада, потом аукцион, и спокойствие. Мда уж, и чего я ждал от Москвы. Вся ситуация с этим демоническим террористом забрала кучу времени, так что за остаток вечера я лишь успел просканировать и запомнить обе книги. До чтения, увы, так и не добрался. А поверьте, читать там есть что. Я этот Талмуд Апофеоз только листал час, даже не вчитываясь. Там не просто дал Рою технику и воспроизвел. Нет, там, к сожалению, надо думать. Зная, что у меня фотографическая память, мы с утра сдали книги обратно от греха подальше и, особо не расслабляясь, поехали в МУ на объявление о начале финального этапа Олимпиады. Людей было заметно, заметно меньше. 70% порезалось на отборочных. Даже как-то пусто стало, эхо вон как усилилось. Писать Олимпиаду мы будем здесь же, что, к сожалению, на руку сразу обеим сторонам. Ведь если тот парень захочет напасть, он сделает это сегодня, а значит мы 100% знаем, когда ждать атаки. Вокруг столько храмовников, эти дети даже не подозревают, насколько их жопы под наблюдением. И не могу сказать, что мне сейчас хорошо, мне вообще не хорошо. ВС, что я пережил за последние дни, вело к демономании. И вчера сошлись все линии, случился переломный момент. И наличие постоянно хмурого, напряженного бати под боком дает понять, что расслабляться нельзя ни на секунду. О, вон вижу Леню и Макса. Об их успехе я узнал из СМС. Погоди, а рядом с ними что? Никифоров тот очкастый болван, и судя по лицам друзей, он их уже достать успел. Не, тогда к ним не пойду. Пусть сами разбираются. Ну, пока вроде без происшествий, выдыхаю. Рой, если что, сканирует лица, предупредит. И тут, ожидая приглашения в зал, я замечаю две ярко-золотые головы. Девочка и ее эффектная мать, Синицыны. Они стояли возле одного из организаторов, и мать о чем-то с ним беседовала, когда Катя стояла и скучала. Хаэма почему бы не поприставать? Все равно нечего делать. Меня веселят ее истерики. Это прям отрада для души. У нас эдакое соревнование, кто кого доведет больше. Это забавно. Не скрою, это скрашивает мои будни. Я подбегаю к ней сзади и хлопаю по плечу. Эй, балбеска, опять тут, говорю я. Она забавно подпрыгивает от неожиданности и резко поворачивается на мою довольную ехидную рожу. Ну, давай, Катя, начинай истерить. Попробуй что-нибудь придумать. Не делай так больше. И не обзывайся. Сказала она и отвернулась обратно. Я завис с улыбкой в том же положении с вытянутой рукой. Что? Я еще раз на нее глянул. Она изменилась. Она не улыбалась садистской улыбкой, не строила бровки домиком, а ее фирменная черта, коса, была заплетена небрежно. И заколки в форме ромашки у нее тоже сегодня не было. Погоди, а остальное где? Что я дурак, что болван и что воняю? Не понимаю я. Зачем? Ты всегда так говоришь. Ну теперь не хочу. Погоди, не понимаю, что, так быть не должно, что с ее лицом, что с ее голосом, что с ее ответами я не понимаю, Катя не должна себя так вести, это не моя Катя, мне дискомфортно, Кайзер, снова ко всем пристаешь, ничего не поменялось, и тут я услышал знакомый голос, голос того, про кого я напрочь забыл, и кого тем более не ожидал ни услышать, ни увидеть, я поворачиваюсь, и вижу, Теодор, Катя тоже повернулась. Какого, не верю глазам, Теодор, это, нафиг, гребаный Теодор, белобрысый мальчик, мой главный соперник в садике, и он изменился, он стал какой-то плечистый и большой, его когда-то зализанные волосы теперь коротко пострижены, а одет он был, что это военная форма, настоящая военная форма, да вы гоните для взрослых, конечно, это забавно, ха-ха, ребенок в форме, но для мальчишки вроде меня это да это мечта, а на поясе у него что? Погоди, нет, не верю. У него что, на поясе меч, кинжал, но с нашими размерами, полноценный меч. О, заметил, это миазма, улыбнулся он, постукивая кинжал в ножнах, друг из Европы подарил. У них куча магических мечей, с этим у меня контракт. Европа, Катя распахнула глазки, ты был в Европе. Ну, Катенька, я почти европеец. Театры, балы, Рим и Париж, там красиво. Рим и Париж, повторила она шепотом. Мое сердце забилось быстрее, во рту пересохло. Я глянул на Катю, глянул на Теодора, и в груди стало как-то неприятно. Гнев пробуждается. Ну, жизнь вообще кипит. В общем, улыбается он. А вы чем занимались? О, Михаил, волосы покрасил. Прикольно, прикольно. На этом все. К нам подходит Марк, и в этот же момент появляется Теодор-старший. В прошлый раз мы на вас не наткнулись, но рад, что вы тоже тут, улыбнулся отец Теодора. А вы, так понимаю, Марк Кайзер, рад знакомству. Невзаимно, кивает Марк. Что же, до сих пор злитесь за тот случай с Анной в садике? Злюсь, если бы я получал рубль каждый раз, когда Анна отшивает мужика, у меня было бы 2000. Немного, но стабильность дохода поражает. Я давно привык, просто конкретно вы не нравитесь. Ха-ха, какая аналогия, хохотнул Салтыков. Понятно, почему выбрали именно вас, еще и с юмором. Он ехидно улыбается, не за статус же. Да, господин кадет, отец молча посмотрел на мужчину, решив не отвечать. Но его взгляд говорил о многом, как минимум об эмоциях и о том, что он думает о Салтыкове-старшем. И пока я это слушал, я и не заметил, как продолжают болтать Катя и Теодор. Это что, настоящий магический меч? Ахнула девочка. Ага, и разумный. Правда, мне пока не отвечает, но я его разговорю. Они болтают, разговаривают. И Кате интересно. Она действительно увлечена разговором. Она любит все вот это аристократичное. Высший свет – это ее стихия. А Теодор из столицы высшего света. И про меня они забыли. Что это? Я хмурюсь и прикладываю руку к груди. Что за чувство? Она ведь со мной должна разговаривать, а не с ним. Мне неприятно. Я не хочу, чтобы так продолжалось. Я не знаю, что делать. Я умею выживать в бездне. Я умею убивать. Могу проломить человеку гортань и вернуть демона на небеса. Но я не знаю, даже не представляю, что делать сейчас. А что ты здесь забыл? Зачем приехал? Спросила Катя. Ну я же гражданин страны. Олимпиада. Вот, решили приехать поучаствовать. Мне повезло, английский выпал. Я ведь в нем это почти носитель, хех. Правда, а у меня плохо выходит. Мама говорит, что нужен репетитор, уже ищет даже. Могу поучить, если хочешь. Правда, ты, ну не знаю. Я сжал кулаки. Учить ее наедине будет, я тоже им владею, бормочу я. Они оба на меня поворачиваются. Катя хмурится и, кажется, старательно пытается не подать другую эмоцию. Не может такого, попыталась сказать она, но Теодор ее перебил. «Ты все еще здесь?» – спросил он. У меня дернулся глаз. «Ха!» – просьба пройти в главный актовый зал, – раздался диктор в колонках. Поднялось бормотание, и все тут же засуетились в одну сторону. «Катя, подозреваю, мы одного поля ягодки. Ты тоже в випке, не хочешь сесть рядом, а то одному просто скучно», – сказал Теодор и, улыбнувшись, предложил Кате руку, чтобы проводить ее как кавалер, как учили на этикете, и она подняла свою. Погоди, нет, она сейчас возьмет его за руку. Она возьмет за руку другого мальчика, не как на утреннике, а как кавалера, как девочка и мальчик. Катя поднимает руку, подводит ее к ладошке Теодора и останавливается. Она хмурится, глядя на свои пальчики, поджимает губки, а ее дыхание углубляется, а затем мельком смотрит на меня. «Ну раз настаиваешь», она вздыхает, сжимает кулачок и уводит руку, поджимая ее к себе. У Теодора дернулась бровь, и он тут же сжал свою руку, уводя ее к себе, и они развернулись, уходя вместе, но порознь. «А что мне мешает?» Думал я ведь тоже могу ее позвать. Зал там астрономический, и мест будет полно, волнение разгоняет сердце, и я ведь тоже могу позвать. Реально, что мешает? Теодор намеренно меня принижал, хвастался и возвышал, и почему я молчал? Почему мне просто не сделать ровно так же? Может, она этого и ждет, может, она сама хочет, но из-за гадского характера ни слова не скажет, или она обиделась из-за того случая, и тогда она решилась, а я что, не могу? Я ведь тоже могу ее позвать, и они не сядут вместе, и не продолжат болтать. Катя, я тяну руку. Ах, дела сердечные, у детей. Порой забываю, что вы тоже люди, только маленькие. И тут раздается юношеский тихий голос, а на мою шею ложится прохладная рука мертвеца. Ни звука, малый, дернешься, пискнешь, ослушаешься, я превращу твою дорогую девочку в вопящий кусок мяса, а следом и тебя. Я замер, ужас парализовал мое тело, как я начал ощущать, словно склизкие, ледяные и колкие щупальца начинают оплетать мою душу. Она ведь тоже тебя звала, демономания? Поразительно, а тебе не предупреждали. Мне говорили, что я один такой. Но вот, оказывается, двое, слышу, как он улыбается, два отродья Люцифера. Агент, почему замерли? Что-то не так, а теперь, братец, ты ответишь храмовникам, что все хорошо, а иначе, он постукивает по моей шее, ты услышишь, какого это, когда душа уродует тело. Глава 12. Агент, раздается в ухе. Котя, будто чувствуя, поворачивается с обеспокоенным лицом. Она видит, как я застыл с вытянутой рукой, как мой рот приоткрыт в попытке ей что-то сказать, но она не понимает, что человек, стоящий рядом со мной, держит меня за шею. Этого не видно. Он делает это под моими гребаными вечно длинными волосами. И отец, стоящий так близко, отвлечен на гребаного Теодора. Давай, пацан, решай. Я знаю, что смерти ты не сильно боишься, раз погонишь все мои планы. Но здесь твой папаша, здесь эта девчонка, наверняка здесь и твои друзья. Ты сможешь жить с мыслью, что это ты виновен в их мучениях. А ведь можно просто послушаться. Я даже не дрожал. Адреналин подскочил до таких пределов, что мой организм, вкупе с гневом, убил во мне большинство эмоций, как и ответную реакцию на них. Ужас стал настолько огромным, что казалось, будто я превратился в бездушную машину и обратно уже не вернусь. Я смотрю на Катю. Я вижу, что она чего-то ждет. Остановилась и смотрит на меня своими зелеными, блестящими глазами, ожидая моих слов. И я бы хотел сказать, да я уже собирался, но, все хорошо, не переживайте, я поджимаю губы и опускаю руку. Принято. Катя опустила взгляд, отвела его в сторону, и, вздохнув, она развернулась. Какой умный ребенок. Чую, это мы в отца, шептал незнакомец, я не планирую тебе вредить, нет, но я точно хочу поговорить. Так что сейчас ты идешь на Олимпиаду, делаешь что должен, и делаешь без глупостей, а я, пожалуй, да. Пожалуй, сяду в вип-ложе. Он убирает ледяную руку с моей шеи, хлопает меня по плечу и отходит, теряясь в толпе спешащих школьников и их родителей. Я сжимаю кулак и закрываю глаза. Открываю. Взгляд падает на настенные часы. Тик, тик. Все это дерьмо, согласно судьбе. Снова. И сейчас все идет по плану. Спустя пару минут, вип-ложа, Катя и Теодор протиснулись между сиденьями и наконец сели вместе для всех спонсоров, учителей и тех, кому МУ очень пытается угодить. Даже статуса аристократа недостаточно, чтобы сюда попасть. И все же, у вас прослеживается определенный вкус на женщин, Теодор, говорила Синицына-старшая, меня своими чарами околдовать вы даже не пытались. Не скрою, госпожа Синицына, не скрою. Впрочем, и своих попыток я пока не оставил. Анна меня увлекла. Просто жду момента, улыбнулся он, моя любовь к вашему типажу передалась сыну. Женщина задрала бровь и сначала глянула на мужчину, а затем на двух деток, садящихся спереди. Катя и Теодор-младший молчали. По пути они особо не разговаривали, а сейчас, когда, казалось бы, идеальный момент скоротать время, разговор не клеился. Теодор пытался и про Европу, и про меч, и про балы и театры. Я был в самом большом театре мира. Представь, все пытался он как все это здание. И там сцены такие и были. В них даже можно было участвовать. Там как в жизни все разыгрывалось, и еще опера. «Да плевать мне на театры», – пробубнила девочка. Теодор замолчал. Они лишь глянул на девочку, сцепил зубы и сжал рукоять кинжала, проклятого орудия миазма. На Кате не было лица. Она смотрела на перила балкона, и никакие диалоги ей интересны не были. Взгляд пустой, мысли где-то там, явно не здесь. Да все должно быть не так, ее губки затряслись. Она поджала под себя колени и уткнула в них лицо. «Почему все не так, как я хочу? Я не этого хотела. Я не хочу, чтобы все так». Она все сильнее и сильнее обнимала свои ноги, а ручки ее дрожали. Теодор понимает, что все это бессмысленно. Вот он смотрит на эту красивую, зеленоглазую девочку и понимает, что она не с ним. Она не здесь. И нет у Теодора того, чтобы проломить эту стену. Тупая кореянка, тупые дела, тупое все. Дебильное, дебильное. Дебильная, с ее кожи посыпалась мерцающая пыльца, я хочу, чтобы все было по-моему. Она подняла голову и глянула вниз блестящими от влаги глазами. Девочка внимательно осматривала каждую мелкую голову, в попытке разглядеть одно конкретное лицо, и разглядела. Михаил уже сидел, вот он, его трудно не заметить, и он тяжело дышал. Зрение Кати внезапно сильно улучшилось, и она могла разглядеть его лицо, его длинные реснички, густые бровки, забавный нос, как у его мамы, и бледное, вспотевшее лицо. Он задрал голову, прикрыл глаза и тяжело дышал, будто пытался прийти в себя. Затем он схватился за голову, словно в отчаянии, сгорбился и нервно затопал ногой. «Че, что с ним? Ему нехорошо?» Катя встала, вытянула голову и нахмурилась. «Что с Мишей?» И тут он дергается, и резко на нее поворачивается. Катя дергается от этого не меньше и быстро садится. И в этот же момент, пока она пыталась переварить мысли, перед ней прошел парень в кожаной куртке и с алой книжкой в руках. «Ой, ой, простите, простите!» Он протиснулся сквозь сиденье, встал рядом и указал на пустое место. «Свободно, я присяду, не знаю, что делать, абсолютно не понимаю». Адреналин начал спадать, ведь прямая опасность исчезла, а потому возвращался здоровый, естественный страх. «Это он, тот парень, прошел через все проверки храмовников, и я помню, что делает лишь грань его силы, если книга сделала его сильнее. Он не блефовал, он, черт возьми, не блефовал, он может всех здесь превратить в чудовищ. Плохо, топаю ногой, плохо, плохо, не знаю, что делать, не знаю, черт, черт, черт, весь мир вокруг будто пропал, будто его не существует, а я живу в вакууме, в пузыре своих проблем, никого рядом нет, и никто меня не поймет, да уж, магия пространства творит чудеса, такой зал поместить, сел отец рядом, угу, а с девочкой это Катей вы поссорились, да, да не знаю, вроде нет, он на меня внимательно посмотрел, мне же было плевать, ведь рассказать я ему ничего не могу, я будто все больше и больше отключался от мира, все хорошо, Миш, угу, ну и ладно, вздохнул он, не ладно, пап, все плохо, все кошмарно, одно неверное действие, и мы все помрем, о, я верю, что он на это способен, я боюсь, мне страшно, и я не знаю, что делать, и я не могу тебе ничего сказать, я не могу никого позвать на помощь, а я хочу, я просто ребенок, у меня не хватит ни сил, ни опыта со всем этим разбираться одному, я не должен, дебильная судьба, дебильный порядок, дебильные проблемы, добро пожаловать, господа и дамы, прошу тишины, на сцену вышел директор, и началось приветствие, все, жизнь продолжается, начинается Олимпиада, будто мы все не на грани смерти, будто среди нас нет террориста, желающего нам смерти, а это что, хмурюсь я, замечая что-то на спинке перед собой, по ней что-то ползло. Сначала я подумал, что это слизняк какой-то, но когда активировал ночное демоническое зрение, то увидел, что это тянущиеся, очень маленькие струйки крови, и они медленно формировали слова «топай», «если», «да», слова появлялись по очереди. Я распахнул глаза, боковым зрением вижу, как отец молча смотрит на сцену, а из-под его ноги бежит струя крови. «Папа, папа, что-то, не, так, топаю, тебя». «Слушают, я не уверен, но топаю, да, это, тот, ублюдок, стоявший, сзади, топаю, он цыкает, знаешь, чего, он, хочет, а вот здесь я не топаю, ведь я, нафиг, не знаю». Отец ждет пару секунд и принимает это как нет, затем он хмурится, и несколько секунд молчит, а затем он вздохнул и сжал мою руку. Я глянул на него, на что в ответ получил спокойную, уверенную улыбку и отцовский кивок. «Не переживай», тихо сказал он, для этого я здесь. Пап, честно, хотелось разныться как свинье без трюфелей. Папа, да я мир переверну ради вас, ради тебя и мамы, какие же вы лучшие. Я выдыхаю, прикрываю глаза и стараюсь успокоиться. Папа здесь, с сыном, папа поможет, я здесь не одинок. Спасибо, шепчу я. Он кивает, вздыхает и облокачивается на подлокотник, опирая подбородок о ладонь. Поначалу я не понял для чего, но затем увидел, как он незаметно постукивает пальцем по уху. Точно, там же наушник, а выстукивает он азбуку Морзе. Батя, батя, да йо-йо-йоп, ну какой ты батя, ух, ниуя, раздалось у меня в ухе. Карапуз, переключаемся на шифрованную связь только с тобой, видим тебя, подтверди служку и опасность. Киваю, ух, ниуя, аналогично, координатор, аналогично. Но знаете что, с моих плеч и души упал неподъемный груз, и я наконец мог вздохнуть полной грудью. Я не один, я не один. С этой гребаной проблемой в этом гребаном мире я не один. Да, я все еще под прицелом, и это от меня зависит жизни сотен людей, но я не один. Итак, новости дерьмовые. Парень либо ушастый, либо взломал нашу волну. Будем менять ключи шифрования при каждом выходе в эфир, что не позволит делать это часто, увы, так что слушай внимательно. Слышу шорох с наушника, будто правда сменилась волна. Если он все еще не подал сигнал, значит не узнал о нашей осведомленности. Отлично, но все усложняется людьми вокруг. Слишком много, нельзя рисковать. Михаил, сейчас сильно не реагируй. Хреново к этому прибегать, но тебе придется подыгрывать. Пока мы не найдем решение и не поймаем момент, делай как говорят. У нас есть козырь, но нет права на ошибку. Поэтому, план следующий, пиши олимпиаду и встречайся с целью. Отец начал настукивать по наушнику, затем нахмурился и дождался ответа, который я не услышал. А затем кровь на спинке сиденья снова начала формировать слова. Амулет, с собой, топаю. Боже, какое, бесполезное, дерьмо. Впервые за весь день я улыбаюсь. Да, пап, есть такое. Но то, что вышло дальше, меня удивило. От отца, который любит меня всем сердцем, бережет и не хочет подвергать любой опасности, я такого не ждал. Если увидишь возможность, поглоти амулет и пусти, мрази, кровь. Я хмурюсь, точно, я ведь забываю, какая специальность у отца, маг крови. Если получится пустить кровь в цели, если дать к ней хоть какой-то доступ моему отцу, я выдыхаю. Много всего, очень много вещей, которые нужно держать в голове. Люди вокруг, прослушка, как не спалиться, олимпиада, неизвестная сила врага, подгадать момент для атаки, слишком много всего. Но, фху-у-у, протяжно выдыхаю я, наконец успокаиваясь. Но теперь я вижу, что все решаемо, ведь я не один. Последний рывок, агент Карапуз, сегодня шанс добить эту мразь, есть, киваю я. Глава 13. Сказать, что писать олимпиаду было дискомфортно, значит ничего не сказать. Вы представляете, насколько трудно вообще сконцентрироваться хотя бы на списывании уроя в моей ситуации. О, и это только начало. Будто специально, система образования решила подлить масла. Михаил Кайзер, перед тем, как я бы зашел в класс, меня остановил проверяющий. Да, вы будете писать отдельно. Прошу за мной. Дети, вовсю бледные и вот-вот потеряющие сознание от нервов, с ужасом повернулись. Они смотрели на меня не как на выскочку, а как на бедолагу. Если они так волнуются, то в каком кошмаре окажусь я? О, поверьте, дети, у меня вообще писец полный. Ничего не остается, как вздохнуть, цыкнуть и пойти за дядькой в костюме. Нервно, плохо, напряжно. Но черт, не так ужасно, как 10 минут назад. Ведь я был уверен, что здесь, сейчас, в этой ситуации, и вообще во всем гребаном мире, я один. Хах, ну какой ребенок, чуть что, сразу максимализм. Но слава богу, мир не так плох, как кажется. Не дрейфить, не подавать вида. Пытаюсь не хмуриться, он наверняка следит. И если не напал, то не знает о нашей осведомленности. Мы в такой ситуации, что любое действие – риск. Хоть я иду один, хоть мы переговариваемся, хоть ищем его среди толпы. Террорист буквально здесь, и буквально готов превратить в мясо любого. Поэтому среди всех вариантов риска мы выбрали один – менять частоты и составить план. И у нас получилось. Либо террорист не успевает ломать эфир при каждой смене ключа, либо просто слышал голос в моем ухе. Поэтому сейчас штаб молчит, и будет молчать дальше. Только перед атакой я что-либо услышу. Ну и в классе, да. По пути, в который я столкнулся с теми, кем сейчас точно не хотел. Кайзер, зеленоглазая девочка встретилась мне в коридоре. Естественно, выдохнул я. Рядом с ней шли Теодоры, но матери не было. Видимо, та по делам, а Катю провожают. Мальчик очень пристально смотрел на меня из-под лобья, будто уже сейчас был готов накинуться и вспороть глотку кинжалом, который очень крепко сжимал. Но на него мне было плевать. Естественно, все, о чем я сейчас думал, что мне, блин, неловко. Мы с Катей встретились взглядами, оба нахмурились и отвели глаза, и повисло молчание. Чертовски неловкое, скажу я вам, молчание. И что сказать, черт, именно в этом коридоре, серьезно, тик, тик, гра-а, снова этот стук, судьба, я тебя ненавижу. Ну, пробубнила Катя, и что ты там пытался сказать, когда рот открыл и руку тянул, квакал там как всегда, пробубнила девочка, а затем на меня зыркнула. Чтоб, сто, ей интересно, ей не плевать, она типа что, сидела с Теодором, общалась, и тем не менее, ей все еще интересен я, другой мальчик. Это как я думал, что все, что теперь они будут друг к другу приставать, дурачиться, а я ничего с этим не сделаю. Но это не так, а для чего это все было, Аркх? Зачем было делать вид, что ей плевать, когда на самом деле нет котя? Че улыбишься, офигел? Клянусь, возвращаться на старые рельсы и ей тоже неловко. Котя, ты дура дурацкая. Что, ао? Девочка ахнула и распахнула глазки с длинными черными ресничками. Ты вообще офигел, и это еще я, ты, ао? Ее клинило. Ты вообще офигел. Она едва не орала, и уже снова, как раньше, готова была вцепиться мне в шею. Я улыбнулся. Так мне нравится намного больше, чем никак. Истерящая, экспрессивная котя мне нравится куда сильнее, чем грустная и молчаливая. Ну, вернее, не то, что нравится, а вернее, короче, идите в жопу. Я, конечно, все понимаю, но вас сейчас исключат из Олимпиады, напомнил сопровождающий. А, ой, опомнился я. Все, болван, теряйся. Мне вообще пофиг на самом деле. Пф. Она фыркнула, состроила важную морду и пошла. Ладно, бабушка говорит, что порой нужно брать яйца в кулак. Поначалу я пытался это делать буквально, а потом понял, что это значит на самом деле. И сейчас надо. Убивать я привык и могу. А теперь пора быть прямолинейным и смелым. Спасибо, Теодор. Я адаптируюсь. И это, выдыхаю, если бы дел не было, я бы тогда согласился. Я не против. Т-т-т-т. Тетик. Стрелка со скрипом сменила ритм. У коти задрожало лицо. Она со всей силы, со всей мощи пыталась его удержать и не показать какое-то выражение. Да-да-да плевать мне, болванище. Она зажмурилась и потопала еще быстрее. Гра-а, дебил-дебил. Теодоры, провожающие даму, как и следует аристократам, ее терпеливо ждали, что настроение им вообще не делало. Особенно у мелкого. Очевидно, что котя ему нравится. Еще с садика понятно. И попытавшись ухватить шанс, он снова все упустил. А может, шанса и не было? Хмыкнув на Катину истерику, я шагаю вперед, навстречу девочке. Есть еще одно, что нужно сказать. Обязательно. Как только мы равняемся с Катей, едва слышимо, почти незаметно. Срочно уходи отсюда, шепчу я. Она останавливается и поворачивается. Но я уже ничего не говорил, быстро шагая к классу. Котя не дура. Она должна заметить смену тона, и что я сейчас не шучу. Я на это надеюсь. Первое время, когда я зашел в класс, я очень нервничал, ожидая атаки террориста. Но вроде пронесло, либо не заметил, либо на Катю ему плевать. Михаил, вы будете писать под пристальным наблюдением, потому что комиссия подозревает вас в списывании, пояснили мне в классе. Однако не переживайте, если вы пишете честно, мы извинимся. На результат это не повлияет. Уж надеюсь, вздыхаю. Здесь было 4 человека и 2 камеры. На меня смотрели со всех углов. Мда, я порой и забываю, что в школе у меня буквально половина власти, и все уже привыкли. А в реальном мире дети такими умными быть не должны, и мое поведение буквально капец какое подозрительное. Впрочем, не проблема. Рой, делай. Есть. Карапуз, заканчивай быстрее всех. Свидетели не нужны. Я ничего не отвечаю, концентрируясь на Олимпиаде. Сейчас важно не ошибаться, не медлить и не спешить. Будет странно, если я провожусь 2 часа. Перепроверяй, не опечатался ли я. Есть. Вижу, как по листу с ответами пошло голографическое сканирование. Вот это я киборг, нафиг, помноженный на вечность. Симбиоз металла, мяса и кишок, в натуре. Готово, выдыхаю через 40 минут. Проверяющие нахмурились, переглянулись и, изучив мой листок со всех сторон, кивнули. Благодарим. Вопросов, пока, не возникло, сказал один, мы вас проводим. Все, столько переживаний и подготовки, а Олимпиада в итоге оказалась таким пустяком, что я о ней даже не вспомню. И на этом моменте сердце забилось быстрее. Черт, буду честен, я хотел писать как можно дольше. Ведь сидя здесь, я отсрочиваю то, что будет дальше. Я не хочу туда, не хочу в этом вариться. Да не будь этого гребаного террориста, я бы сейчас счастливый пошел домой, ждать наград и веселиться. Но покой нам только снится. Все в порядке, Михаил? Спросил мужчина. Мне страшно. Я не хочу идти. Я хочу домой. Но-но. Хочешь мира? Будь готов стать сыном войны. Я готов. Да. Пойдемте. Я выдыхаю, слезаю со стула, и мы выходим из класса. Коридор пуст. Не слышу ни одного голоса, ни одного шума. Все заняты, все пишут Олимпиаду, и ходить здесь просто запрещено. Я иду. Волнение колотит в висках, грудь тянет. Что меня ждет? Когда? В коридоре? Он нападет сразу? Он оставит знак, когда и где его найти? Или он? Бум, слышу я голос. Я поворачиваюсь и вижу, как с одного из классов выходит парень. Он касается сопровождающего, просто хлопает его по спине, и тело мужчины тут же начинает выворачиваться и деформироваться. Он даже не успевает завопить, как хребет вырывается из спины, ребра выскакивают в стороны, и конечности удлиняются и пухнут. Быстро, почти за мгновение, он превращается в демоническое чудовище, источающее невыносимый запах серы. Я видел это своими глазами, прямо передо мной. Адреналин подскочил так, что я даже не дернулся. Я снова испытал такой ужас, что снова рубануло все эмоции. «Это чё за?» «Тише, тише», — улыбнулся парень. «Не советую орать. Но ты, вроде, и не собирался. Одно касание. Всего одно. Одно касание. Он реально мог меня убить. Превратить в чудище. Меня и всех вокруг, до кого дотянется. Господи, как же хорошо, что мне отключило эмоции. Камеры нас не видят, и сюда вряд ли кто пойдет. Ты весьма умный парень», — написал очень быстро. «Ха-ха», — хохотнул он. «Ну, давай знакомиться, братец. Для начала, наушник», — протягивает он ладонь, «иначе твоих друзей я догоню быстрее, чем прибежит подмога. Как там, Максим, верно? Кабинет 112, над нами». Я его оглядел. Его внешность постепенно менялась с фальшивой на ту, что я видел в архиве. Черные волосы, острое лицо, несколько родинок и алые глаза. И я должен сказать, черт, мы реально похожи. ТЦ, выдыхаю, снимаю наушник и протягиваю ему. Он сжимает ладонь и крошит устройство, превращая его в песок. Фигово, все сильно усложняется. И этим, и его упоминанием моего друга. Поганая ты тварь, с чего ты взял? Пробормотал я, мы не братья. Демономания тебя звала, а зовет она лишь отродья Люцифера, несущих ген этой падали. Его улыбка дернулась. Да ладно, ой, да ладно, так поэтому я вляпался во всю это. Да я не твой брат, как и не сын Люцифера. Он сам мне ген передал. Арх, да что за тупейшие совпадения, ну почему все это происходит именно со мной, ну как так? Ну теперь, зато, все понятно, особенно почему мы похожи. И что дальше? Напрягаюсь. А я хах, я не знаю. Расправляет руки террорист. Чё, я у меня никогда не было семьи. Мать погибла, отец отсветился только сейчас, когда что-то понадобилось. У меня с детства была сила, но не семья. Никого у меня не было. Никого, прошептал он. Я нахмурился. Но вот, я узнаю, что у меня есть брат. Ха, он сел на корточки и с хищным интересом на меня смотрел, как ты жил, какие силы открыл, как попал в архив. Я искренне хочу понять, он сжимает кулак, семья, это каково, может ты мне расскажешь, может мы с тобой поиграем в этот счастливый конструкт. Знаете, что я в первую очередь подметил за это время? Он не моргает, он смотрит на тебя неотрывно, прямо в глаза, не отводя взгляд, не моргая и не меняя выражения лица. Он постоянно улыбается, обнажая клыки, пока его чудище рычит за твоей спиной. И со своим опытом, побывав буквально в аду, я могу точно сказать, это психопат. И как брата он меня не видит. Он в целом не видит людей. Они для него игрушки, без души и ценности, которых можно порвать и помучить. И я просто ему приглянулся, поэтому еще жив. Если я прав, то я смогу дать ему реальность, которую он хочет. Семья, у меня не было семьи. Моя мать погибла, а отец ты и сам знаешь, процедил я. Он вскинул брови. Да-да, я знаю, я понимаю. Закивал он, и ты знал про отца, недавно явился, сказал найти книгу, и мне, ха-ха, какой гандон, да, его улыбка росла, и все, и больше ничего, нет, тихо, не нервничать, не дрожать, не подавать виду, он дьявол, потомок самого Люцифера, он увидит малейшие изменения, как вижу я, мда, неудивительно, обоих сыновей на убой, он со вздохом поднимается, впрочем, теперь нас двое. Теперь мы есть друг у друга. Вместе мы точно справимся. С чем? Ох, плохое предчувствие. Ну как, мы убьем отца. Твою ж, начав вторжение, мы откроем прямой коридор в его домен. Он нас пригласит, и, владея демономанией, мы просто бац, щелкает пальцами, сожжем его сучью душу. Плохо, плохо, плохо, плохо. Вторжение. Он планирует повторить вторжение тысячелетней давности. Один бы не факт, что справился. Он теперь нас двое, ха, ты и я, и мы даже бездну разделить сможем, править с тобой, вдвоем, понимаешь, а следом за бездной, будет и мир, вот это, брат, он достает книгу, вот это позволяет властвовать над душами, древний, очень сильный трактат, даже грехи могут склониться. Перешел он на шепот, ты понимаешь, какая сила в наших руках, а, твоих и моих, и как только мы, вторжение, повторил я, и что, ты готов убить миллионы людей, убить детей, принести столько горя ради мечты убить Люцифера, я должен жалеть мир, который меня отверг, задрал он бровь, который нас отверг, но они ведь не виновны, сжал я кулак, виновен Люцифер, виновны те, кто тебя обижал и ненавидел, но все они, эти дети, ничего не сделали. Отродье Люцифера нахмурилось. Он внимательно меня осмотрел, будто под новым углом. Плохо. Ох, это очень плохо. Мне кажется, я понял, пробормотал он. Родители, у тебя ведь они есть, у меня вот не было. И друзья, и та девчонка. Да, наверняка, ты не познал боль. Ты еще наивен, брат. Он хмурится еще сильнее и вскидывает голову, но когда они умрут, ты быстро поймешь. Твоя семья, это только я, больше люди не нужны, ты просто не понял. Да-да, зашептал он, что-то выискивая глазами, я должен показать. Че что, в груди стянуло, тебя держат оковы, тебя сдерживает мясо, принявшее тебя с рождения. Меня не сдерживало, и я вижу суть, да, и тебе, братец, тоже покажу. Он сжимает книгу, и его рука краснеет, у тебя нет и не будет никого, кроме меня, и причина здесь проста, они сдохнут. А я нет, ведь смертное мясо, просто пища. Знаешь такое, я говорил, что эмоции исчезли. Я был неправ. Даже так, я смог вновь испытать ужас. Ровно в этот же момент, не а Москва, возле часовни собралась группа людей в черных одеяниях. У каждого в ухе был наушник, а в руках – оружие. Благодаря позавчерашней операции были схвачены одержимые, еще не потерявшие память, но и не обратившиеся до конца. Кто-то погиб при допросе, но нескольких удалось расколоть, и многие догадки подтвердились. И еще, было раскрыто одно место. Прием, это Альфа. Все наготове. Часовня в кольце. Цель, ликвидация. Седовласый старик с аккуратной бородой, тот, что координировал Михаила, стоял во главе отряда. Отряд храмовников был готов, в голову не стрелять. За каждого невоскрешаемого, плюс 10 лет на службе. Всем понятно, я начинаю обратный отсчет. Надели глушители. Бета, в обход, махнул он, стрелять методично, чтоб ни одна падла не вышла из здания, всех положить, есть. Альфа кивнул, повернулся на часовню с сотней одержимых внутри и махнул рукой, начинаем. Засверкали огни орудий, вопли рык обратившихся, толпы искореженных, отвратительных созданий толпой рванули на группу людей, разрывались конечности, отлетали срезанные головы. Группа тихой ликвидации, Бета, обошла часовню со стороны, тихими и методичными ударами добивая остатки. Докладываю. Найден сигил Люцифера. Спускаюсь в сеть подвалов. Четко, выверено, методично. Основная ударная отвлекает, тихая добивает и хватает живьем. Есть заложники. Шли на мясо уже обращенным. Заложников безболезненно ликвидировать, потом воскресим. Не рискуем. Принял. Послышались тихие выстрелы с зачарованным глушителем. Здесь не стрельнуть тактическим заклинанием. Ведь для воскрешения нужна либо свежая душа, либо мозг. Но храмовникам это не обязательно. Все они собраны, чтобы не оставлять ни шанса при любой ситуации. Мир словно провалился под землю. Я понимал, что он говорит, что хочет и что дальше будет. И в этот момент осознания, в момент сильнейшего ужаса и страха за всех, кого я люблю и ценю, я почувствовал вибрацию на ключице. Я мельком на нее смотрю и вижу маленькую, практически незаметную капельку крови. Рой, у нас есть раны? Нет, это не наша кровь. И не этих чудовищ. Че что? Отродье резко вскидывает голову и смотрит куда-то в стену. Далеко-далеко. Как они? Понял. Я крошу бабушкин амулет на шее и тут же открываю поры на левой руке, впитывая хоть крохи концентрированной энергии. Апокалипсис смешивается с некротикой. Две негативные, разные по природе силы соединяются внутри моего пластичного тела, образуя нечто новое, нечто иное, но схожие, образуя энергию чистого уничтожения. Да не брат ты мне, гнида дьяволожопая. 0,4 секунды. Таково окно для психического удара. И ради тебя, тварь, я в него попаду с первой попытки. Бах. Багровой черной рукой я рассекаю отродье. Я вонзаю когти в его живот, напрягаю руку, и с силой психоза дергаю ее вверх. Когти проходят словно нож сквозь масло, не встречая никакого сопротивления его плоти. Ха-ха-ха-ха. Он хрипел и пошатнулся. Стоило ему попятиться, а когтям выйти из плоти, как разрез не закончился. Словно по памяти удара, Словно обладая инерцией, рваная рана шла дальше по его телу еще целую секунду. Четыре сплошные линии порвали его тело, проходя от живота до плеча. Кхаа, с его рта плеснулась кровь. Тудук, слышу громкий стук сердца, и отродье замирает, буквально застывает. Мелькает вспышка портала, и в конце коридора появляется храмовница в маске. Она наклоняется, принимает боевую стойку, сжимая рукоять, и резко вытаскивает катану из ножен, разрезая воздух. Едва заметный синий полумесяц следует от острия и прямо по коридору. Потолок и пол рассекаются, лампы искрят и отваливаются, а побелка сыпется на пути атаки. И стоит полумесяцу пролететь мимо меня, как отродье разваливается вдоль тела, словно два куска хлеба, словно тонкий кусок сыра. Его тело разваливается так, что я вижу строение его черепа, вижу срез его легких и сердца. Следом падает и его чудище. Тут же, вслед за женщиной в маске, выбегает охрана и несколько храмовников. Я оборачиваюсь и вижу отца. Ха-а, ха-а, я тяжело дышу, словно сбрасывая все напряжение, что испытывал в общении с этим психом. Почему не регенерирует? Однако даже это его полностью не добило.